Мама, братец, что ты впился, как аптекарская пиявка? Это я, не помните, вы не глядите на лохмотья. Помните, в Архангельске я был тогда такой малявкой. Неужели вы меня совсем-совсем не узнаете? Буря мглою не покроет, ветри снежные крутя. О, как зверь она завоет, кто заплачет, как дитя. Не может быть. Заговорил, заговорил, капитан, ты тут, не ждал увидеть снова. Давай, скажи хоть, как тебя зовут? Николай Антонович, мы должны помочь ему, пожалуйста. Скажи хоть что-нибудь, скажи хотя бы слово. Все благодарю, охотно верю. Горестных подробностей не надо. Лучше передадим его скорее на руки заведующему складом. Там его оденут и обуют, дабы не ослышались его, беру я. Пусть ребенок лучше учится у нас, чем на вокзале ворует. Мы учителя в долгу перед детьми, ты подожди нас чуть-чуть. Да, я педагог, и мне понятно жгучее желание помочь всем сразу. Но мне чрезвычайно неприятно брать детей без направления на роб-раза. Вы же только за нынешнюю осень привели таких, как он, примерно 8. Можно ли так вести себя учителям школы коммуны? Мы спросим и ответим твердо, без обиняков. Вы извините, нельзя.